Глава 21. Царица белых змей. Мариэлла достала короткий клинок и прижала лезвие к своему бедру, зашипев сквозь стиснутые зубы, прямо поверх метки змеи, пока горячая кровь не потекла из нее, струясь по ноге вместе с ядом. Он достался ей в царстве змей, через считанные минуты после того, как ведьма открыла портал и шагнула в него. Она была связана с этим местом, но там вовсе не ждали гостей. Маленькие белые змейки копошились под ногами, не замечая девушку. Но Мариэлла пришла к их царице. И если был в этом мире кто-то настолько огромный и озлобленный на всех вне своих владений, что им должны были пугать маленьких ведьм перед сном, то это определенно старая змея. Религия ее, тишина смолкнувших навек черепов да шелест крови, орошающие священные земли древних змей. Мариэлла стояла на коленях на границе земель ведьм, но до сих пор видела перед собой бескрайнее чешуйчатое тело. Гретта. Царица змей. Белая и сверкающая в огнях факелов пещеры, как жемчужина, она заполняла собой все пространство, и Мариэлла не могла даже увидеть кончик ее хвоста. «Ты умрешь!» — шипела змея, медленно кружа вокруг ведьмы и смотря на нее своими сапфировыми глазами. Голос ее эхом разносился вокруг и отражался от стен. «Маленький ведьмин детеныш!» Яд был в крови Мариэллы, ядом был пропитан спертый воздух в пещере, а еще голос змеи. Тягучий и обволакивающий, он менял направление, как меняло его и туловище царицы. «Я пришла, чтобы заключить договор», отвечала девушка, не двигаясь. Портал был начерчен у нее под ногами, змея готовилась поглотить ее в любую секунду. Пещера заполнилась шипящим смехом, откуда-то сверху откололись несколько массивных камней и упали, сотрясая землю и поднимая столбы пыли, но змея их не заметила. «Яд моей дочери течет по твоим венам, приляг». При этих словах Мариэлла дернула головой, вновь почувствовав жар в том месте, где огромные клыки змеи сомкнулись на ее коже. Она не смогла даже коснуться твари, когда та напала на нее перед входом в пещеру, лишь прошлась клинком по крепким чешуйкам, которые тут же отразили удар. «Испей моего вина, отведай угощений, приляг, слабый детеныш». Яд и ложь. «Я хочу стать сильнее», твердо сказала Мариэлла, без страха смотря в голубые глаза. Один весь ее рост. Во рту пересохло, губы слиплись, и Мариэлла облизнула их, чтобы тут же почувствовать на языке металлический привкус крови. Девушка коснулась носа дрожащей рукой и утерла густую влагу. «Для этого я здесь». «Ты здесь, чтобы умереть». Шипение раздалось с той стороны, откуда ведьма не ждала. И она моргнула, осознавая, что теперь и зрение обманывает ее. По венам будто пустили кипяток. «Я сделаю все, чтобы заслужить твое доверие». Девушка закашлялась и вдруг заметила, как один за другим в пещере гаснут факелы. «Я уже заключила договор с малыми змеями». «Глупое ведьминское дитя». Шипение раздалось из-за спины, и Мариэлла резко развернулась, пока свет огней стремительно покидал это сырое место. Туловище змеи мелькнуло и скрылось в темноте. «Я никому не служу». Мариэлла не помнила, как снова оказалась в своей сфере. В голове был туман, а бедро жгло от боли. Последнее воспоминание — змея ударила хвостом о землю, и пещера сотряслась от ее мощи, а ведьму отбросила куда-то далеко, прибила о твердые камни. Возможно, портал сработал от толчка, и это спасло ей жизнь. Девушка убрала тяжелые волосы за спину и посмотрела в сторону Ковина. Мать могла бы помочь ей и убедиться, что ошиблась в Мариэлле. Она не только не смогла подчинить царицу, но и вернулась из обители змей полуживой. Достойна ли это ведьмы, которой сама мать пророчила стать верховной? «Гхдор!» — ругнулась она сквозь зубы, а потом поднесла руку к носу. Кровь все еще текла из него тонкими стройками. «Она должна стать сильнее». Сильнее матери, что предала ее еще до ее рождения. Сильнее тетки, которая скрывала ненависть и лгала всю жизнь. Сильнее Ковина. Сильнее, чтобы выжить и не повторить судьбу своих родственниц. Чтобы быть полезной матери, а не жалкой обузой. В голове все еще звучал ее вкрадчивый голос. Мариэлла видела перед собой ее полуслепые глаза и улыбку, признание. Она отняла пальцы от носа и склонилась к рыхлой земле на стыке с барьером, начертила почти ровный круг дрожащей рукой. На небе сияла половина алой луны, такой же, какой Мариэлла видела дома в Ковине. Сиявшая для дикарей, она ни капли не отличалась от той, что освещает ведьмины тропы. Мираж уже заполнил своим ароматом земли острова и ждал лишь прибытия одной из ведьм. Нельзя дать его другой. Девушка смело шагала по лесу, не обращая внимания на боль. Скоро она исчезнет, а царицу будет ждать новый визит. Только вот уже не дружеский. Земля, в которой были посажены семена, нашлась быстро. А еще там сидел парень. Прислонившись спиной к старому дереву и опираясь локтем на согнутую в колени ногу, он играл клинком, раз за разом втыкая его в землю. Мариэлла почувствовала, как ей становится дурно. Он последний, кого она хотела видеть. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Мариэлла, выходя из тени. Парень тут же подарил ей широкую улыбку и вскочил на ноги, убирая клинок в ножны. Желтые глаза его засияли в ночи. «Жду тебя». Девушка сглотнула и взглянула в небо, на луну, чтобы тут же нахмуриться. «Как ты узнал?» «Как?» — усмехнулся он, ни капли не удрученный ее ложью, потянувшись всем туловищем вверх и заложив мускулистые руки за голову. «Я просто приходил каждый день». «Каждый?» Мариэлла поджала губы. «Чего ты привязался ко мне?» — рявкнула она и повела носом, начиная принюхиваться. Сначала к магии дикарей чудак мог провести ее и устроить ловушку, а потом к запаху миража. Но ничего не почуяла. «Мне нет до тебя никакого дела». «А мне до тебя есть», — сказал парень. «Вижу, ты больше не закрываешь лицо, как я и просил». «Я даже не помню твоего имени, не говоря уже о каких-то просьбах», — буркнула Мариэлла, обходя дерево и заглядывая под кусты. «Ты сама позвала меня на свидание в прошлый раз?» Как бы, между прочим, заметил парень, и Мариэлла покосилась на него, отвлекаясь от важного дела. «Напомни, про какое время я говорила?» «Свидание на полную луну, мисс», — ответил Эл, улыбаясь. «Так открой глаза и глянь на небо, недоумок, и не называй меня так». «Это было почти так же грубо, как ложь в ту прекрасную ночь. А ведь мы могли так и не встретиться, будь я глупее», — самодовольно изрек воин. «Мой брат всегда говорил, красавицам нет веры». Мариэлла до сих пор не могла понять, зачем он приходил сюда в течение нескольких недель. Дикарям совсем нечем заняться. «Как я могу тебя называть?» «Никак!» Ведьма ругнулась сквозь зубы, когда под очередным кустом не оказалось нужного ей растения. По ощущениям, кровь начала сочиться из ее раны сильнее. Заклятия, притупляющего чувства, было слишком мало. «Я помогал тебе в прошлый раз. Назови имя». «Я не так глупа, как ты, чтобы разбрасываться именами», — прошипела она, а потом уловила странный блеск в его взгляде и вздернула бровь. «Вот как! Ты тоже обманул меня. Эл, значит?» «Так ты помнишь?» — рассмеялся парень, и ведьма фыркнула. «В прошлый раз тогда я искала мираж для тетки, а теперь она мертва. Много твоя помощь не решила, не рассчитывай ни на что». «Мне жаль», — тут же сказал он, тронув Мариэллу за плечо, но ведьма скинула его руку. «Не нужно. Туда ей дорога, надеюсь, она помучилась напоследок». «Но ты хотела помочь ей?» Воин был сбит с толку. «Как к дору ее и всех остальных, теперь я помогаю лишь себе». Внутри кольнуло, а к горлу подступила горечь. Лицо тетки, ее предсмертные хрипы и шепот о судьбе Мариэллы, о тайне ее рождения, события вчерашнего дня снова всплыли в голове и заставили пошатнуться. Слишком близко, слишком рядом еще был ее дух, ее слова. Еще не разнес ветер ее прах, а пепел картины матери еще теплился от огня камина в доме тетки и не хотел покидать его. Мариэлла втопчет его в грязь. Гхдор бы все побрал вместе с ней и ее проклятой семейкой. «Эй!» Она не заметила, как оступилась, и воин поддержал ее за предплечье. «Ты в порядке?» Все вокруг плыло, но яркие желтые глаза в этой ночи внезапно помогли найти точку опоры. «У каждой ведьмы есть предназначение, данное ей богиней», — прошептали губы девушки помимо ее воли. «Мое было в том, чтобы умереть. Я не знаю, зачем мне жить». Лицо воина застыло. Он был готов к подобному откровению не больше, чем сама Мариэлла. Она потрясла головой и вырвалась из его захвата. «Это укус змеи так действовал?» В глазах снова потемнело, по бедру стекала вязкая, стремительно густеющая от яда кровь, но ведьма смогла взять себя в руки. «Забудь. Я...» Парень потянулся было к ней, чтобы взять за руку, как вдруг вдали послышался мужской крик. Ведьма дернулась и вытащила из ножен клинок, яростно посмотрев на воина. Но в глубине ее глаз он, должно быть, увидел страх. Ругнулся и посмотрел вдаль, а потом прижал указательный палец к губам, гипнотизируя девушку своими желтыми глазами. «Тш-ш-ш». И сама того не осознавая, она позволила своему телу чуть расслабиться, как если бы доверяла врагу. Мариэлла потрясла головой и прижала ткань плаща к бедру, утирая кровь. Сейчас она слишком слаба, чтобы сражаться. Бежать или затаиться — выбор невелик. «Оставайся здесь», — шепнул Эл, нажимая на ее плечи своими руками, пока Мариэлла не поддалась и не присела в тени дерева, в то время как сам он выпрямился и шагнул в темноту. В ту сторону, откуда донесся крик другого воина. И Мариэлла зажмурилась, молясь богине и обещая больше никогда не быть такой глупой. Что, если они нападут на нее с двух сторон? Что, если... Вариантов, заканчивающихся ее кончиной, в голове пролетело больше тысячи за считанные секунды. Мамочка бы сейчас была довольна. Мариэлла не хотела использовать мираж для своей ноги. Она желала создать заклятие, равное заклинаниям матери, чтобы увидеть смерть той, что выбрала смерть для нее, но оступилась. И девушка хотела знать, как именно. Если мать не желала давать ей артефакты, значит, она сделает все сама, лишний раз не беспокоя ее, если не умрет этой ночью. Мариэлла прислушалась, и до ушей ее долетели тихие голоса. Один она узнала, это был голос ее воина, громкий и спокойный. Ее воина? Ведьма стукнулась головой о дерево и закрыла глаза. Пока она слышит их, все хорошо. Если только это не была засада, и парень не привел сюда с десяток других мужчин острова.